На астрономическом уровне эта метафора идентифицирует змею с теми силами, которые сносят горы или дома, то есть со структурными элементами, определяющими четыре угла небесной Земли, а именно связь гелиакического восхода звезд с определенными солнечными датами, параметрами мира века. На астрономическом уровне гигантская змея причиняет смещение пластов на небесной Земле. Поэтому Париакака, как и Манко Капак, устанавливает свое право направления новым веком, веком воинов, по обладанию осью небесной сферы, унаследованной от его отца Виракочи. Но в то время как Виракочи и Юпитер бросают отвесы, Париакака пронзает. Таким образом, Париакака делает змею неподвижной, то есть устанавливает новую связь звезд и солнечных дат, проявляя тем самым свою способность учреждать и управлять веком. Власть восстановит равновесие и, устанавливая свою власть для создания и поддержания стабильности перед лицом самых дестабилизирующих сил, Париакака еще раз отражает образ воина, как защитника земледельческого крестьянства. Если обладание осью Вселенной и соответствующее ее использование идентифицирует Париакаку как законного планетарного наследника Виракочи, то специфическое применение молнии разъясняет его точную идентичность. В своих атаках на Уальяль-Йокаруинчо Париакака выпускает опустошительные волны ударов грома и молний. Эти удары настолько мощны, что они изменяют ландшафт, нивелируя горы. В инкских мифах об основании Куско один из братьев Манко Капака Айяркачи, как говорили, сравнивал горы посредством громадных камней для пращи. Как уже отмечалось, понятие удара грома и молнии как метательного оружия было всеанским образом, связанным с пастушескими, воинскими метафорами происхождения по мужской линии. Айяркачи был, однако, так жесток и воинственен, что его братья и сестры были вынуждены обратиться к уловке, побуждая его вернуться в их пещеру происхождения в поисках неких забытых вещей. Там они и запирают его в попытке сдержать его ярость. Это очевидное обращение к обратному движению Марса описывает также сложный политический урок, который, возможно, был усвоен инками в процессе размышления над мифологической летописью Уари, и состоял в том, что этос войны надо сдерживать, то есть умерять, если хочешь успешно учредить подлинную империю. Тем не менее, братья и сестры сожалеют об утрате своего жестокого брата, который мог бы помочь им во время войны. Тогда Айяркачи вновь появляется и, будучи далеким от стремления к мести, заявляет: «Не бойтесь, что я пришел только для того, чтобы положить начало известности империи инков. Я останусь в той форме и образе, какие вы увидите недалеко отсюда, на горе Гуанакаури. А взамен добрых дел, которые вы получили от меня, я прошу, чтобы всегда меня обожали как Бога и установили алтари в том месте. Если вы сделаете это, то получите от меня помощь в войне». Гора на горизонте Куско, Гуанакаури, где впредь проживал этот брат, была второй из важнейших святынь в Инкской империи после храма Солнца. Третье место занимал храм Виракочи в Каче. Именно здесь проходило посвящение молодых воинов. Благодаря анонимному хронисту мы знаем, что планетарной идентичностью инкского бога войны была красная планета Марс, известная как Аокайок, он с врагами. Что касается Париакаки, который, подобно Айяркачи, сравнивал горы, когда находился в пылу бойцовского гнева, то его имя означает «камень красной киновари». Так оно было. Яуио заявляли о своем происхождении от Марса. Но почему? Что означало это заявление? Почему эта мысль, подобно самому Париакаке, возникла около 850 года нашей эры? Ни один крестьянин Уаручири, ни, насколько известно, Капакас, Тиауанако, ни даже инки, которые просто вели свою родословную от человека, Манку Капака,